Послушник. Первый день Клода в клинике начался с завтрака, который на самом деле буквально назывался джок, то есть шутка, и, вероятно, ею и был, потому что выглядел как детсадовское тесто для лепки, посыпанное нарезанной травой и со взбитым в самую середину сырым яйцом. Джок — блюдо тайской кухни. Разваренная рисовая каша на мясном бульоне с зеленью и другими добавками. Джоук с английского — шутка, анекдот. От одного вида блюда Клода замутило. Или, возможно, от запаха. Или от самого факта наличия завтрака. Он не ощущал голода с тех пор, как случилось то, что случилось. Думал, что, возможно, больше никогда его не ощутит. Но все же сумел затолкать в себя некоторую часть. Он не хотел задеть ничьи чувства. А теперь, когда стало известно, что в Таиланде едят прыгающих креветок, Клоду подумалось, что самым достойным поступком будет заталкивать в себя яйца, раз уж их предлагают, пусть даже сырые, и в шутку. Там было бесконечное множество людей, которые хотели с ними познакомиться и поблагодарить, и сказать пару теплых слов его матери, и пару теплых слов о его матери, и увести ее куда-то. «Не волноваться», — сказала в спину матери женщина с белыми полосками, нарисованными краской на щеках и носу. «Мы хорошо заботимся о ваш ребенок». Но его мать, очевидно, уже не беспокоилась, потому что даже не обернулась. «Ну?» — женщина прищурилась на Клода из-под хлипкой соломенной шляпы. «Что мы делать с тобой весь день?» Он даже представить не мог. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что здание, в которое его привезли, было школой. В школах есть классы, столы, доски, компьютеры, арт-проекты, наборы для домашнего задания и оборудование для детской площадки. Здесь же оказался земляной двор с купой старых деревьев, утопавших в пыли. И одна большая открытая комната с рассыпающимся книжным стеллажом, заваленным бумагами, высыпавшимися из папок с маленькими стопками древних на вид книг и колодой обтрепанных с пятнами от воды карточек для запоминания с английскими словами. Школьники были в основном младше его, их было много. Они рассыпались маленькими группками по тощему невзрачному линолеуму. Колокольчики и лютики на котором выленили до теней себя прежних. И болтали или дремали, свернувшись у стены, или просто сидели и пялились в никуда. Если бы Клод у себя в школе сел на пол и пялился в никуда, то схлопотал бы за безделье. Но ему хватало ума понять, что здесь мало продуктивных альтернатив. «Ты учить?» — спросила его раскрашенная женщина. Что это означало? Она же никак не могла думать, что он учитель. Даже люди, которые воображали эту обшарпанную неблагополучную комнату школой, не вообразили бы в ней десятилетнего учителя. Или вообразили бы? «Нет», — предположил Клод. «Я не учу». Но, по всей видимости, это был неверный ответ, потому что женщина широко улыбнулась и покачала головой. «Ты сидеть здесь, и я приводить ученики. Ты учить английский». Она вышла и через пару минут вернулась с тремя маленькими улыбающимися девочками. У тех были хвостики и стопка книжек с картинками. Она сказала девочкам что-то о Клоде на языке, не похожем на тайский. Девочки посмотрели на него и захихикали. Даже в Таиланде все над ним смеялись. Однако он понимал причину, потому что знал, что выглядит совершенно абсурдно. Его неровно обросшая голова смотрелась уродливо, его мешковатая одежда еще уродливее. И каждый раз, когда он ходил или садился, или скрещивал ноги, или снова вставал, ему приходилось думать о том, как это сделать. Потому что естественные движения, которыми он, казалось, уже овладел, потерялись при обратном переходе. Он бы и сам над собой посмеялся. Что ж, хоть что-то между ними есть общего. «Хорошо?» Женщина с раскрашенными щеками улыбнулась. Это был вопрос, охвативший великое множество вещей. Есть ли у него все, что ему нужно? Понимает ли он, что от него требуется? Нужна ли ему вода? Какие-либо принадлежности, закуски, план урока, вообще какой-нибудь план? Хорошо, не было правдивым ответом ни на один из этих вопросов. Как Клоду казалось, что он больше никогда не ощутит голод, так же казалось, что ему никогда не будет хорошо. Но все равно именно так и ответил. «Ты хорошо», — женщина подмигнула. «Начать читать. Ты знать, что делать дальше». Но Клод не знать, что делать дальше. «Где твой Чивон?» — спросила одна из маленьких девочек с хвостиками раньше, чем Клод успел разобрать книги у себя на коленях. Чивон — основная часть одеяния тайского монаха. Ее звали Мий, и у него гора свалилась с плеч, потому что ученица явно уже говорила по-английски, хоть он и не понимал, о чем речь. «Мой Чивон?» «Ты монах, да?» «Монах?» «Нен? Ты называться, я думать, послушник?» «Я не монах, я де... ребенок». Он почувствовал, как кровь бросилась в лицо. Если бы Марни Эллисон с Джейком Ирвингом, разрушившие его жизнь, не были бы достаточным напоминанием, кто он есть теперь, что заставило бы Клода об этом помнить? Однако девочки, казалось, не обратили на оговорку внимания. «Но твоя голова?» Да, чьи хвостики были перевязаны красными ленточками, поискала подходящее слово. «Голая». Клод задумался, кто приходил сюда до него, кто научил их английскому, как и почему в их лексикон вошло слово «голая». Ведь вряд ли они вычитали его в книжках с картинками. «Раньше у меня были длинные темные волосы, совсем как у вас». Он говорил медленно, чтобы его понимали. «Но я сбрил их перед тем, как приехал сюда». «Чтобы стать монахом?» «Нет». «Чтобы не было жарко?» «И не для этого». «Ты хотел скрывать?» — спросила третья девочка, Зея. И попала в точку. «Да, я хотел скрываться». «Но зачем? Ты такой красивый». Дома мальчиков красивыми не называли. Красивой могла быть только девочка. Но, вероятно, дело тут в иностранном языке, потому что они никак не могли считать его красивым. Правда? «Я был... сердит». Клод дал лишь половину объяснения, но лица девочек просветлели от понимания. «Ах, сердит!» Хором согласились они с широченными улыбками и хлопая по ладошкам друг друга, и Клода заодно. «Сердиться — очень хорошая причина». Наверное, шквал вопросов был неплохим способом учить английский, да и никаких идей получше у Клода не было. Но он все равно постарался ее пресечь. Очень скоро девочки добрались бы до вопросов, на которые Клод не стал бы отвечать, и до ответов, которые они не поняли бы, даже если бы учитель был готов их дать, даже если бы знал эти ответы. А это было не так, и в любом случае он не хотел думать об ответах или даже вопросах. Потом Клод вспомнил гадалку оригами, по которой Панк сходили с ума в третьем классе. Однажды дождливым субботним вечером дядя Агги показал, как складывать бумажные гадалки. И вскоре все задания на листочках, листки из тетрадей и записки учителей складывались квадратом, потом квадратом поменьше и так далее. Пока на каждой грани не оказывался новый цвет или буква или тайный символ на выбор. И каждый уголок раскрывал финальный вопрос. Сложив бумагу птичьими клювиками и надев их на большие и указательные пальцы, нужно было раскрывать птичий рот, закрывать, раскрывать, закрывать и раскрывать. Столько раз, сколько указывал предсказатель. А в самом конце приходилось ответить на вопрос, явленный подобным образом богами оригами. Клод добыл драгоценный лист бумаги. Похоже, лишней в этой школе не водилось. И в его сокровенной глубине написал 4 вопроса. Потом предложил Зее быть первой предсказательницей. Он сначала собирался быть первым, но все дети так подскакивали от нетерпения, одновременно стараясь сидеть неподвижно, что Клоду вспомнилось, как он сам был 8-летней девочкой. Первый вопрос был адресован Мии. «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» «В другой жизни?» — уточнила та. Клоду потребовалась целая минута, чтобы понять, о чем она. «В этой», — заверил он, а потом попробовал снова. «Какую работу ты хочешь получить, когда станешь взрослой, если бы ты могла выбрать любую работу на свете?» Мия, похоже, никогда прежде не задумывалась над этим вопросом. «А что можно выбрать?» «Что угодно». Клод широко развел руки, чтобы вместились все варианты. «Что захочешь?» У Мии оказалось туго с идеями. «А ты кем хотеть быть, когда вырасти?» «Поппи». Этот ответ ворвался в сознание Клода без приглашения. Он хотел быть Поппи, когда вырастет. Он знал, если бы Джейк Ирвинг услышал этот ответ, в сравнении с ним бейсбольный комментатор показался бы однокласснику намного более осуществимым. Если Клод не станет Поппи, когда вырастет, он не мог представить, что вырастет вообще. И это была еще одна общая черта между ним и этими маленькими девочками с хвостиками. Никто не мог представить себя взрослым. Поскольку ни учитель, ни ученицы не могли придумать ответов, второй вопрос был адресован Дао. «Какой у тебя любимый предмет в школе?» Этот вопрос Панк задавали друг другу, несмотря на то, что все знали любимые предметы друг друга так же хорошо, как собственные. «Что есть предмет?» «Ну, например, математика, или чтение, или рисование, или еще что-нибудь». Они непонимающе уставились на него, поэтому Клод испробовал другой путь. «Что вам больше всего нравится в школе?» Дао просветлела. «Ой, мы любим школу». Похоже, она отвечала за всех. «Первый раз». «Вы первый раз в школе?» Им было по 8 лет. «Как такое может быть?» «Мой отец болеть, поэтому мы долго идти в клинику. Потом он умереть, и мне печально. Но потом я жить здесь, ходить в школу, счастливая». Она взяла гадалку у Мии и постукивала пальцами внутри ее тоненьких стенок. Клоду показалось, что он ощутил ветер на влажном от пота загривке, но воздух был по-прежнему неподвижен, как скала. Он часто слышал, как взрослые говорили, что от чего-то перехватывает дыхание, когда это что-то красивое или приятно удивительное, или драгоценное, как младенец. Но от услышанного у него действительно перехватило дыхание, и оно вовсе не было приятным. Это была утрата, которая разрушила жизнь и прямым путем привела к обретению, которое ее спасло. Это была даже не светлая сторона, которая вроде бы есть у всего на свете, а целое светлое небо. Клод окончил только 5-й класс, но даже он был способен понять, что эта школа явилась настоящим чудом для Дао, если не считать того, что она не смогла бы его получить, не став перед этим сиротой. Самая несправедливая история, какую он только слышал за всю жизнь. А это, учитывая его жизненный опыт, кое-что дозначило. Но Дао, Мия и Зея наперебой кивали и улыбались, словно ответ девочки был ничуть не хуже, чем ответ естествознания или обществознания на вопрос «Какой у тебя любимый предмет в школе?». Когда дядя Аги тем давним дождливым днем сложил первую гадалку, он оплел оригами пальцами и напевно произнес кучу бессмысленных слов, которые, если верить его обещанию, должны были сделать гадалку по-настоящему волшебной, чтобы она действительно могла предсказывать судьбу, раскрывать настоящие секреты. Когда впервые подошла очередь Поппи, ее руки дрожали так сильно, что она едва была способна шевелить птичьими клювами. Она смертельно боялась, что выберет число и цвет и букву и символ и под конец откроет ту грань гадалки, на которой будет написано «Тайный пенис». Разумеется, дядя Агги всего лишь поддразнивал их, и, разумеется, даже в 8 лет она осознавала, что так и было. Но какой бы ужасной ни казалась подобная перспектива, она все равно расстраивала ее меньше, чем ответы, которых там не оказалось. Деваться Клоду все равно больше было некуда, так что он остался в школе до вечера. Женщина с раскрашенными щеками пристроила его к делу. Отмывать метлы, что казалось пустой тратой времени, хоть он и подозревал, что невозможно дочисто вымести полы грязными метлами. Когда он, наконец, вернулся в номер в пансионе, там было пусто. Ему казалось, что совсем поздно, уже завтра, но матери нигде не было. Однако, как только он раскрыл компьютер, тот звякнул вызовом. Клод понадеялся, что отец будет не слишком разочарован, если ему ответит очередной сын, а не жена. Пен затаил дыхание, пока электроны в пляске неслись через 15 часовых поясов через океаны и соединяли его с окошком, открытым в Таиланде, явив глазам дочь. Неровная обритая голова, мешковатая одежда, припухшие красные глаза прожгли насквозь экран компьютера и превратили ее в маленькую, печальную, усталую версию его девочки. Но все равно это была его маленькая девочка. Пусть она проехала полсвета и полностью трансформировала себя, она по-прежнему была прямо здесь, перед ним. Он вспомнил то время, когда она только-только стала Поппи, когда его сознание разучилось пользоваться местоимениями. И теперь было так же. Этот странный новый мальчик, называвший себя Клодом, был лишь маской. Пен по-прежнему видел перед собой Поппи, и ее нельзя было ни с кем и ни с чем спутать, как нельзя ни с чем спутать Рождество. Как прошел первый день в клинике? Пен отчетливо услышал всю бессмысленность вопроса, словно спрашивал, как дела в школе или сделала ли она домашнее задание. Но не хотелось пугать ее или, того хуже, заражать пока еще бесплодными идеями, потому воздержался от вопросов о том, что действительно хотел знать. «Глупо», — нахохлился Клод. Пен постарался сохранить оптимизм в голосе. «Чем занимался?» «Меня заставили преподавать». Лицо отца просветлело. «Что преподавать?» «Английский. Маленьким детям». «Как замечательно!» Отец послал мозговые волны экстатической благодарности в сторону Юго-Восточной Азии. «Поп, Клод, это же такой подарок тебе и этим детям. Из тебя, должно быть, получился классный учитель». «Они думают, что я монах», — буркнул Клод. «Правда? Почему?» «Потому что я лысый». Он провел жалкой рукой по своим жалким волосам, по своим жалким недоволосам. «Они же маленькие», — пояснил отец. «Просто растерялись». «Девочки разве могут быть монахами?» Клод не отрывал взгляда от клавиатуры. «Или это означает, что они смогли понять, что я мальчик?» «Не знаю», — признался Пен. «Я мало знаю о буддийских монахах». «Я подумал, может быть...» Клод запнулся. «Что?» «Ничего. Это тупость». «Готов поспорить, что нет». «Я подумал, может, это как когда проводишь эксперимент в науке и проводишь так, чтобы результаты были справедливыми». Брови Пена сошлись вместе. «Слепое исследование?» «Я думал, раз они маленькие дети и никогда не встречались со мной прежде, то если смогут понять, что я мальчик, я должен буду быть мальчиком. Но если бы подумали, что я девочка, тогда, может быть...» Клод снова запнулся. Отец на другом конце света старался очень тщательно подобрать слова. «Знаешь, для тебя это был большой вопрос всю жизнь. Мальчик или девочка. Но не только для тебя. В нашей стране это едва ли не первое, на что мы обращаем внимание в другом человеке. Когда у кого-то рождается ребенок, это первый вопрос, который мы задаем. Когда знакомимся с новыми людьми, то предпочитаем иметь возможность сразу понять, кто они. Здесь даже те люди, которые никогда не задавались этим вопросом применительно к себе, постоянно думают о гендере. Там же маленькие ученики, вероятно, в первую очередь замечают другие вещи». «Какие вещи?» «Ну, вероятно, им непривычно встречать белого человека. Возможно, ты первый американец, которого они встретили. Вероятно, у тебя намного больше денег, чем у большинства их знакомых, и много таких привилегий, о которых они даже не мечтают. У них, должно быть, возникло множество вопросов о том, кто ты такой, и мальчик или девочка среди них не самый насущный». Пен представил, как идентичности Клода перестраиваются, словно механическое табло, объявляющее о прибытии и отбытии поездов. Вполне логично, что его ученики видели иностранца, белого, американца, здорового, невредимого и богатого, раньше, чем успевали понять, мужчина он или женщина. Пен видел, как буквы и цифры вращаются и вращаются вокруг оси, пока не застывают на словах «далекий», «одинокий» и «потерянный». «А что видишь ты, золотко?» Это был один из вопросов, которые Пен на самом деле хотел задать, но боялся. Клод задумался о своем дне. Дне с детьми без будущего или, по крайней мере, с непредсказуемым будущим. «Я ничего не вижу», — сказал он отцу. «Я непредвидимый».